немного вниз. Да, хорошие ученики. А без них никак нельзя, а без них никак нельзя. Засмеем тебя, друзья. Сами без старания не приходят знания. Потому, потому, потому заранее прояви, прояви, прояви старание. Потому заранее прояви, прояви старание. Учишь не всерьез. Вот тогда другой вопрос. Сами без старания не приходят знания. Потому, потому, потому заранее прояви, прояви, прояви старание. Потому заранее прояви, прояви старание. Если четко отвечать, если четко отвечать, то получишь пять.